Личный 20 век. Интервью с Эвелиной Меровой. Часть первая. О детстве в Праге, запретах и депортации. Это было 1 сентября 1939 года. И я была у моей тети в гостях на даче. Я дружила с ее дочерью, это была моя кузина Вера. И мы сидели с этой Верой и с ее старшим братом в детской комнате на этой даче. И пришла эта тетя, ужасно была бледная, и сказала: «Дети, началась война». Ну, а мы так, как, ну, началась война. А еще этот кузен сказал, может быть, она это говорит только, чтобы мы хорошо забавили. Это была правда. У нас с тех пор было все иначе. Я ходила во второй класс тогда, во второй класс школы. И когда меня мама вела в школу, то на доме напротив были большие флаги с хакенкройцами, с хаковыми крыжами, со свастиками. И это меня как-то очень испугало. И в школе было все нормально, только наша учительница нам рассказала, как Наполеон добился славы и как плохо кончил. Этим она хотела, так сказать, нас утешить, или что и с Гитлером так же будет. О первом воспоминании. Я не могу определить, какое мое первое воспоминание. Я себя помню очень давно, очень, может быть, трехлетней. Помню, что я не умела говорить, что все смеялись, что люди не понимают, что я хочу сказать, что я кашечка или косичка. Или... Это я помню четко. А так временами, так сказать, вспоминаю. Но помню себя очень давно. Родилась-то я не поняла, какой город Прага. Но в дальнейшем я была в Праге до 1942 года. То есть мне было 11,5 лет, и мне казалось, что Прага – прекрасный город, что все в порядке. Пока не пришли в 1939 году немцы. И все было иначе. А до этого мне казалось, что такой нормальная жизнь. Все как полагается. Обед, ужин, вечером купание. Ну, как у всех детей. Такой четкий распорядок был. И я была уверена, что так у всех и что так всегда будет. Но это была ошибка. О родителях. Когда мне было 3 года, моя семья переехала в район Прага 7. Это был тогда новый хороший район. И в красивую 4-комнатную современную квартиру. Тогда не все квартиры были с отоплением, не все квартиры были с газом. Там было все. 4 комнаты подряд. И все было красиво. Там столовая с люстрой, домработница, конечно. Но, в общем, абсолютно без... Ничего особенного, я бы сказала, как мне казалось. Моя мама занималась домашним хозяйством, как, так сказать, не ходила на работу. А у нее была еще старшая дочь от первого брака, 10 лет старше меня, тоже жила с нами. Мой отец был фабрикант, по-моему, потому что была какая-то фабрика, даже не знаю, как это называется, жиня, из конских хвостов. Делали какие-то ткани, такие жесткие, например, мужские костюмы, чтобы сидели. Тогда не было ведь искусственных. У него были где-то какие-то станки. Но я, в общем, не спрашивала и не знала. Только знала, что делали такие эти самые ткани. Не помню ни года, чтобы ссорились или чтобы были какие-нибудь неприятности. Нет. Абсолютно все как должно быть. Я в этой семье жила до 11 лет, да. Так что тогда ребенок не так все воспринимает. Я должна сказать, что я никогда ничего не спрашивала, не задавала никаких вопросов. Я знала, что есть эта старшая сестра, которая ходит к своему папе в гости. Я никогда не спросила, почему у него другой папа. И никогда. Как будто меня это не интересовало. А мне бы все равно, наверное, не сказали. О нацизме и антисемитизме. Это началось сразу и постепенно. Пришли приказы, вывешивались, что евреям нельзя. Началось с того, что нельзя было после 8 часов вечера на улицу. Кроме того, нельзя было посещать кино, театры, концерты. Нельзя было ездить поездом. Боже, и трамваями только иногда, и только если было место в последнем вагоне. Кроме того, нельзя было иметь телефон, нельзя было радиоприемник и нельзя было газеты. Это меня мало интересовало. Но нужно было отдать все ценные вещи. Там шубы, ковры. И, конечно, были замороженные деньги в банках. Можно было только небольшую сумму получать на каждодневное, так сказать, пропитание. А деньги были заморожены. Кольца нельзя было иметь. Что еще? Драгоценности. Все нужно было сдавать в гестапо. Во-первых, я понимала, потому что уже нельзя было, например, на дачу поехать. Нельзя было, и нужно было уехать из квартиры. Каждая еврейская семья имела право на одно помещение в Праге. Мы приехали в квартиру моего дедушки. У него был дом в Праге. И у него там была четырехкомнатная квартира. И в этой квартире уже жили три семьи. И мы были четвертая. Это как сейчас коммуналки, но это было, так сказать... Трудно себе представить. Дети там больные, старые. И комнаты были не приспособлены, были проходные комнаты. Но можно было иметь одну комнату. Так что мы приехали. И детям нельзя было ходить в школу. Университеты были закрыты уже до этого. Неприятно. Но в Праге была одна еврейская школа. Это было очень мало для всех детей, что остались в Праге. Но мне удалось туда попасть. Я 2 года ходила еще в эту еврейскую школу в Праге. Это мне очень нравилось. Потом, во-первых, там были 2 выходных дня. В прежней школе было только воскресенье, а здесь была суббота и воскресенье. Во-вторых, там было очень мало места, поэтому некоторые классы учились утром, а некоторые вечером, вторую половину. Так что 3 раза в неделю мы ходили после обеда в школу. И... Там были мальчики и девочки вместе, в отличие от той школы, что я ходила раньше. И там были такие веселые дети. Да, все носили звезды, это я еще не сказала. С сентября 42-го года, или 41-го, или 42-го, должны были все евреи 6 лет носить желтую звезду с надписом «Юда». «Юда» – еврей. Чтобы узнать можно было еврея. Еврея нельзя было общаться с неевреями, с так называемыми арийцами. И чтобы еврея узнать, нужно было его обозначить. Были приказы, что нельзя евреям иметь животных домашних. А у меня была канарейка. Это тоже было домашнее животное. И я эту канарейку должна была отдать. Но чтобы ее не отдавать в гестапо, то я отдала какому-то человеку, который ее хотел. Я помню, как сунула прямо эту клетку в окно ему. А это окно я помню до сих пор. Но после этого начались... Среди всех этих законов были придумали, что евреи должны быть депортированы в Польшу, в Лоц. Лицманштадт назывался гетто. И действительно, первых 5 транспортов осенью 41-го года шли в этот самый город Лицманштадт, Лоц. Там было польское гетто. Это было далеко и неизвестно. И, в общем, оттуда мало кто вернулся. Есть у меня знакомые в Праге, которые там были. Но после этого придумали, что можно сделать Терезин. Это, не знаю, знаете ли этот город. Это город-крепость, построенная еще в 18 веке, как крепость, поэтому там ограждения. Там жили главным образом военные. Там было 11 казарм. Много места для спанья, и там решили сделать гетто. И туда мы тоже попали в июле 1942 года. Я как раз кончила 5 класс. Но гетто это вообще называлось гетто. Не знаю почему, гетто это, в общем, средневековое что-то, да? На самом деле это было не гетто, это был центр, куда хотели всех евреев из Европы, и оттуда уже дальше, на, как говорили, на восток, Освенцим и так далее. Но об этом мы не знали.